Житие святителя Нифонта, архиепископа Новгородского. Память 8-21 апреля. Святитель Нифонт, архиепископ Новгородский, уроженец Киева, принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре при игумене Тимофее. Своей подвижнической жизнью в посте и молитве Нифонт снискал себе великую славу богомудрого и преданного служителя Божия. В 1113 году, когда епископ новгородский Стефан после 20-летних архипастырских трудов оставил кафедру и удалился на безмолвие в монастырь, по изволению Божию и единодушному решению новгородцев на эту кафедру был возведен преподобный Нифонт, епископская хиротония которого состоялась в Киеве. Одной из первых забот святителя Нифонта стала забота о прекращении междоусобных браней и водворении мира между русскими князьями. В 1135 году ему удалось прекратить казавшееся неминуемым столкновение между Киевом, Черниговым и Новгородом. Его святительские слова, обращенные к соперничавшим князьям, неоднократно способствовали утверждению мира и в дальнейшем. Святитель Нифонт уделял большое внимание церковному строительству, содействовал украшению старых и возведению новых храмов. Вскоре, после его возведения на епископскую кафедру, был заложен в центре Новгорода белокаменный храм в честь Пресвятой Богородицы, а знаменитый новгородский храм Софии Премудрости Божией благоукрашен иконами, и крыша храма покрыта оловом. В 1156 году святителем Нифонтом была основана Спасо-Мирожская обитель в пойме двух рек – Великой и Мирожи, с соборным храмом в честь Преображения Господня, сооруженным несколько ранее. По приглашению суздальского князя Юрия он освящал церковь Богоматери в Суздале. Будучи строгим блюстителем церковных правил, святитель Нифонт не побоялся гнева новгородского князя Святослава Ольговича и отказался благословить его на противозаконный брак. Когда же князь был все-таки венчан неподвластными новгородскому епископу Иереями, святитель Нифонт публично осудил Святослава в законопреступлении. Твердость и верность церковным канонам святитель проявил и в 1147 году, когда по окончании митрополита Киевского Михаила на кафедру митрополита был возведен Климент, избранный без необходимого в то время благословения Константинопольского патриарха, по своевольному решению великого князя Киевского Изяслава Мстиславовича. На созванном великим князем архиерейском соборе, в котором участвовали преосвященные иерархи Ануфрий Черниговский, Федор Белгородский, Ефимий Переяславский, Дамиан Юрьевский, Федор Владимирский, Мануил Смоленский, Иоаким Туровский и Косма Полоцкий, святитель Нифонт решительно выступил против незаконного волеизъявления Изяслава Мстиславовича и предупредил епископов о неотвратимости Божьей кары за отступление от церковных правил. Несмотря на то, что бесстрашному иерарху удалось склонить на свою сторону пятерых из участвовавших в соборе епископов, киевскую кафедру занял митрополит Климент. Ожесточившись на святителя Нифонта за отказ служить вместе с ним божественную литургию, митрополит киевский пожаловался на него великому князю Изяславу, который распорядился не отпускать святителя в новгородскую епархию и заточить его в Киево-Печерский монастырь. Это решение святитель Нифонт принял со смирением, благодаря Господа за возможность вернуться к безмолвному своему житию со святыми. После того, как великий князь Изяслав Мстиславович был низвержен с киевского престола князем Георгием Мономаховичем, святитель Нифонт вновь получил в управление новгородскую епархию. Действия епископа в защиту патриарших прав были вознаграждены. Новый патриарх Константинопольский Николай IV направил святителю одобрительную патриаршую грамоту, в которой сравнивал его с первыми святыми отцами, твердо стоявшими на защите православия. В 1156 году, узнав о прибытии в Киев нового митрополита Константина, получившего посвящение и назначение на киевскую кафедру в Константинополе, епископ Нифонт принял решение отправиться в Киев, чтобы приветствовать законно избранного митрополита и одновременно поклониться чудотворной Киево-Печерской иконе Божьей Матери и святым мощам преподобного Феодосия Печерского. В Киеве святитель остановился в Печерском монастыре, где за 3 дня до постигшего болезни удостоился чудного видения. Во сне ему явился преподобный Феодосий со свитком в руке, на котором было написано: «Се аз и дети, я же ми дал есть Бог». Благодаря этому явлению преподобного святитель Нифонт воспринял болезнь как милость Божию и, перенося ее со смирением и радостью, отошел с миром ко Господу в субботу Светлой Седмицы, на 13-й день после начала болезни. Святитель Нифонт был погребен в Киево-Печерском монастыре в пещере преподобного Феодосия. Впоследствии его святые мощи были перенесены в Антониевы пещеры. Святитель Нифонт является автором нескольких житий киево-печерских угодников. Ему приписывается продолжение Несторовой летописи после Сильвестра с 1116 по 1157 годы. В Патриаршей библиотеке хранятся ответы святого Нифонта на казуистические вопросы клирика Кирика. Из них некоторые напечатаны в церковной истории Преосвященного Макария. В этих ответах виден человек бывалый и знакомый с Палестиною. Сему святителю есть особая служба со словословием.